Лежа в кроватях, дети смотрели на загадочные движения Мэри Поппинс. Они вспоминали о том, как она впервые появилась на Черешневой улице, и о тех невероятных событиях, которые произошли потом, а еще о том, как она улетела на своем зонтике, когда ветер переменился, и о долгих днях разлуки с ней, и о ее сегодняшнем чудесном появлении с небес. «Мой змей!» — внезапно сказал Майкл, садясь в постели. «Я совсем про него забыл. Где мой змей?» Голова Мэри Поппинс появилась из ворота ночной рубашки. «Змей?» — сердито спросила она. «Какой змей? Что еще за змей?» «Мой желто-зеленый змей с кисточками. Он был на веревке, на которой вы спустились». Мэри Поппинс уставилась на него. Майкл не мог сказать, было в этом взгляде больше удивления или гнева, но похоже, что Мэри Поппинс испытывала и то, и другое. А голос ее, когда она заговорила, был еще ужаснее, чем взгляд. «Правильно ли я поняла? Что ты сказал?» Медленно сквозь зубы повторила она. «Будто я откуда-то спустилась на веревке!» «Но это так!» — запинаясь, проговорил Майкл. «Сегодня с облака мы сами видели». «На веревке? Как мартышка! Это вы имели в виду, Майкл Бэнкс?» Казалось, от негодования Мэри Поппинс стала вдвое выше ростом. Огромная и сердитая, она нависла над ним в ожидании ответа. Майкл испуганно вцепился в пододеяльник. «Замолчи, Майкл!» — прошептала Джейн со своей кровати. Но Майкл зашел уже слишком далеко, чтобы остановиться. «Тогда где мой змей?» — храбро спросил он. «Если вы не спустились, как я говорил, то куда он делся? На веревке его нет?» «Но я-то, кажется, здесь?» Мэри Поппинс презрительно рассмеялась. Майкл понял, что лучше не продолжать. Ничего выяснить не удастся. «Нет», — тихо произнес он. «Нет, Мэри Поппинс». Она отвернулась и выключила свет. «Твои манеры», — заметила она сухо, — «ничуть не улучшились со времени моего ухода. Подумать только, на веревке. Еще никогда в жизни я не была так оскорблена. Никогда». Ладным движением разложив раскладушку, она улеглась и с головой накрылась одеялом. Майкл затих, все еще продолжая сжимать руками под одеяльник. «Но ведь она опустилась, правда? Мы же видели!» — прошептал он, обращаясь к Джейн. Но Джейн не отозвалась. Вместо ответа она показала на дверь детской спальни. Майкл поднял глаза. Рядом с дверью на крючке висел жакет Мэри Поппинс. Серебряные пуговицы сверкали в тусклом свете ночника, а из кармана свешивались бумажные кисточки, кисточки его желто-зеленого змея. Майкл и Джейн долго смотрели на них. Потом кивнули друг другу. Они знали, что здесь не о чем говорить, потому что в Мэри Поппинс есть много такого, чего им никогда не понять. Но она вернулась. И это было самое главное. С раскладушки до них доносилось ровное, спокойное дыхание, и они чувствовали себя умиротворенно и счастливо. «Ладно, Джейн, пусть хвост будет фиолетовый», — прошептал Майкл. «Нет, Майкл», — ответила Джейн, — «по-моему, красный гораздо лучше». После этого детская погрузилась в тишину, которую нарушала лишь мерное дыхание пятерых спящих. «Пуф-пуф!» — пыхтела трубка мистера Бэнкса. «Клик-клик!» — отзывались спицы миссис Бэнкс. Мистер Бэнкс вытянул ноги, положил их на каминную решетку и довольно засопел. «Ты еще не раздумал отправляться в плавание?» — спросила миссис Бэнкс. «Раздумал. Я неважный моряк. А с котелком все в порядке. Я отдал его чистильщику, тому, что сидит на углу, и он начистил его весь черным гуталином. Котелок стал как новенький. Даже лучше. Кроме того, Мэри Поппинс вернулась, а значит, вода для бритья будет нужной температуры. Миссис Бэнкс улыбнулась про себя и продолжала вязать. Она была очень рада, что мистер Бэнкс оказался плохим моряком и что Мэри Поппинс наконец-то вернулась. Внизу на кухне миссис Брилл делала новый компресс на ногу Эллен. «Нельзя сказать, чтобы я была от нее в восторге», — говорила миссис Брилл. «Но надо признать, что дом сегодня стал совершенно другим, так что все к лучшему». «И мне так кажется», — отозвалась Эллен. «И мне», — подумал Робертсон Эй, сидя в чулане и прислушиваясь к разговору. «Теперь у меня будет хоть немного покоя». Устроившись поудобнее на перевернутом ящике для угля, он снова заснул, подложив под голову метлу. А что думала Мэри Поппинс, об этом не знал никто, потому что она держала свои мысли при себе и никому ничего не говорила.